Глава 8. Еще одно горькое разочарование и отъезд из Москвы. Как только мы вышли из вагона, целая орда служащих всевозможных гостиниц в куртках или ливреях, в кепи или шапках с обозначением названия своих заведений стала зазывать нас, предлагая кареты, коляски и так далее. Впереди шел Ананда, как бы высматривая кого-то. Посередине шли мы с флорентийцем, сзади и завершалось наше шествие носильщиками с чемоданами. Зычные выкрики названий гостиниц, торги пассажиров в составе извозчиков в длинных синих поддевках с кнутами в руках, накидывавшихся десятками на одного пассажира. Все это было так забавно, что я снова забыл обо всем, увлекся наблюдениями и готов был, смеясь, остановиться. Флорентиец слегка подтолкнул меня, я перестал таращить глаза по сторонам и увидел, что из толпы гостиничных слуг отделился один с надписью на кепи «Националь» и приветствовал Ананду, весьма почтительно держа руку у козырька. Через несколько минут мы уселись в отличное ландо и покатили в центр города. Я давно не видел Москвы, и по сравнению с Петербургом она показалась мне грязным провинциальным городом с незначительным движением. Улицы, по которым мы ехали, узкие, искривленные, с низенькими домами, часто деревянными, со множеством церквей, церквушек и часовен, с перезвоном колоколов, несшимся со всех сторон, производили впечатление патриархальности. Глядя на эти церкви, я невольно подумал, что русский народ должен быть очень религиозен. Я спрашивал себя, могут ли русские дойти до глубокого фанатизма, подобно магометанам, которые слишком рьяно служат своему Богу. Я стал думать о себе самом, что для меня Бог, и как живу я с Ним и в Нем, мешает ли мне моя религия или помогает. Посещая церковь раз в неделю со всей гимназией, я видел в этом лишь развлечение в нашей монотонной жизни и ни разу не пробовал искать в Боге облегчения, не докучал Ему своими жалобами, а стоял в церкви и просто наблюдал. Мы ехали молча, изредка перекидываясь незначительными замечаниями, но я инстинктивно чувствовал, что всех тревожит мысль о судьбе брата Иналь. Войдя в вестибюль гостиницы, мы взяли номера, как условились раньше. Флорентиец спросил, нет ли почты на имя лорда Бенедикта, и, к моему удивлению, очень важный и осанистый портье подал ему две телеграммы и два письма. «Письма ждут вашу светлость уже два дня, а телеграммы одна ночная, другая сию минуту подана», – почтительно прибавил он. Водворившись в номере, я едва дождался, пока коридорный перестанет возиться с нашими вещами и выйдет. Я бросился к флорентийцу, спрашивая, не от брата ли письмо. Мне показалось, что я узнал его почерк на одном из конвертов. Он, улыбаясь, подивился, что я, такой всегда рассеянный, мог издали узнать почерк того, кого люблю. Видя мое нетерпение, он взял письмо брата, подал его мне и сказал, «Когда Али говорил с тобой в саду, он предупредил тебя, что жизнь брата, твоя, Иналь, зависит от твоего мужества, выдержки и верности. Читая теперь письмо, думай не о себе, а только о том, как ты можешь ему помочь». Сердце мое сжалось. Предчувствие подсказало, что сегодня брата не увижу, а я так на это надеялся. Я прочел письмо, еще раз перечитал его, и все никак не мог собраться с мыслями и прийти к какому-либо выводу. Брат писал, что уехать из Ка им удалось незамеченными, что слуги были переодеты восточными женщинами. Наль ехала в европейском костюме, который приготовил ей Али, а сам брат был в штатском платье, причем все они сели в разные вагоны и только в Москве, переодевшись в дороге еще раз, сошлись все вместе. В Москве вся компания благополучно пересела в петербургский поезд, поскольку друзья предупредили их, что пароход в Лондон отходит в воскресенье, поэтому времени на остановку и свидание в Москве не оставалось. Брат посылал мне свою любовь и просил простить его за беспокойство и огорчение, которое он доставил мне вместо отдыха. Он просил флорентийца не оставлять меня, если я не поспею на тот же пароход. «Поспею на пароход», — несколько раз печально и горько повторял я мысленно. «Воскресенье — это сегодня, — наконец сказал я флорентийцу. Против моей воли я таким тоном выговорил эту фразу, точно вернулся с похорон и объявлял ему об этом. Да, это сегодня. Им удалось проскочить благодаря тому, что друзья Ананды и Али отвлекали внимание главарей фанатиков и пустили погоню по ложному следу, ответил он. Но вот письмо Али и две его телеграммы. За нами следом идет погоня. Мулла и главари решили, что ты, конечно же, последуешь за братом. И по твоим следам велено отыскать их, пусть даже на краю света. Если же будет возможность захватить тебя и, рассчитывая на твою молодость, запугать всяческими угрозами и вызнать все, что им нужно. Значит, будь такая возможность, я все равно не смог бы поехать с братом. «В таком случае не стоит об этом и думать», — сказал я, стараясь стряхнуть в себя все иные мысли, кроме мысли о жизни и безопасности брата. «Что же теперь мы, а в частности я, будем делать? С вами мне всюду хорошо. Теперь вся жизнь моя в вас одном. Вы спасете брата, я в этом уверен. Располагайте мною так, как найдете нужным для дела. Повторяю, сейчас для меня в жизни вы все». «Ты настоящий брат». «Сын своего брата-отца, поверь, за эту минуту героизма ты будешь вознагражден большим счастьем. Кто умеет действовать, забывая о себе, тот побеждает», — ответил мне флорентиец, ласково меня обняв. Али предупредил в письме, что сообщит дополнительно, будет ли за нами погоня. Первая телеграмма подтверждает это, во второй говорится, кто идет по нашему следу. Это два молодых купца, которые едут в Москву будто бы за товаром. Один говорит только на своем родном языке и еще по-русски, другой знает немецкий и английский. Али пишет, что оба они – приятели жениха Наль. Можно представить, что они намереваются делать и как. Вещи, переданные тебе для Наль, – это не обиходные вещи. Их надо непременно переправить ей и как можно скорее. Предлагаю тебе вот какой план. Вещи Наль я отвезу сам. Сегодня же сяду в курьерский поезд, идущий в Париж. Оттуда проеду в Лондон и буду там раньше их. Тебе же следует немедленно, уже через 2 часа вместе с Эвклидом, выехать в Севастополь. А оттуда морем добраться до Константинополя и дальше пробираться в Индию, в имение Али. Ананде собираюсь предложить оставаться здесь целый месяц под предлогом дел, держать связь со всеми нами и наблюдать за действиями врагов. Я буду полезен и даже нужен твоему брату Иналь, которые могут оказаться беспомощными без опытного друга в первое время, в совершенно новых для них условиях. Да и в смерти брата твоего надо всех уверить, чтобы раз и навсегда покончить с преследованием. Через 3-4 месяца и я приеду в Индию. Я думаю устроить наших беглецов в Париже, когда все образуется. Я молча слушал. Не то чтобы во мне все окаменело, нет. Я переживал нечто похожее на то, что должны ощущать люди, когда внезапно умирают, их любимые. Я точно стоял у глубокой могилы и видел в ней гроб. Я машинально встал, открыл чемодан, где находились вещи Наль, и стал вынимать оттуда свои. Каждая из них резала меня точно ножом. «Вы, вероятно, не захотите нарушать порядок, в каком были уложены вещи. Вот эти деньги мне подарил Али молодой. Они мне не нужны, так как для той далекой поездки, в которую вы меня посылаете, они не годятся, да и мало их. Пусть это будет мой подарок брату. Купите в Париже прекрасный футляр в виде золотой или серебряной коробки, на какую хватит денег, и вложите в нее вот эту записную книжку его, которую я так непростительно забыл в доме Али», — говорил я флорентийцу, подавая ему чудесную книжку брата с павлином. «Я готов. Но разрешите мне сопровождать И в качестве его слуги, чтобы я мог зарабатывать тот кусок хлеба, который до сегодняшнего дня ел из рук моего брата», — продолжал я. «Мой милый мальчик», — сказал мне на это флорентиец, — «когда ты приедешь в Индию, станешь учиться, ты многое узнаешь и поймешь. Пока же доверься мне, будь не слугой, а другом Эвклиду. Твой талант к математике и музыке еще не все, чем ты обладаешь. Разве ты не чувствуешь себе писательского дара?» Я покраснел до пота на лице. Я никогда бы не поверил, что самое заветное от всех сокрытое мое желание, и то он сможет подсмотреть. Но времени на дальнейшие разговоры не оставалось. Вошли Ананда и И, и флорентиец поведал им свой новый план. Меня очень удивило, что ни один из них не возразил ни словом. Оба приняли его распоряжение, как не подлежащее даже обсуждению.